сподобившиеся стать чадами Божьими и родиться свыше от Духа Святого, имея в себе просвещающего и упокоивающего их Христа, многообразными и различными способами бывают путеводимы Духом, и благодать невидимо действует в них, в сердце, при духовном упокоении. Но от видимых наслаждений в мире займем образы, чтобы этими подобиями отчасти показать, как благодать действует в душах таковых. Иногда бывают они веселы, как бы на царской вечере, и радуются радостью и весельем неописуемым. В иной час бывают, как невеста, божественным покоем упокоиваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывают, как бы в упоении питием, возвеселяемые и упоиваемые духом, в упоении божественными духовными тайнами. Но иногда как бы плачут и сетуют о роде человеческом, и, молясь за целого Адама, проливают слезы и плачут, воспламеняемые духовной любовью к человечеству. Иногда такой радостью и любовью разжигает их дух, что если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда смиренномудрие духа столько уничижают себя пред всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда дух постоянно содержит их в неописуемой радости. Иногда уподобляется сильному воителю, который, облекшись в царское всеоружие, выходит на брань с врагами и крепко подвязается, чтобы победить их. Ибо подобно этому и духовный облекается в небесное оружие духа, наступает на врагов и ведет с ними брань, чтобы покорить их под ноги свои. Иногда душа упокоивается в неком великом безмолвии, тишине и мире, пребывая в одном духовном удовольствии, в неизреченном упокоении и благоденствии. Иногда умудряется благодатью в уразумении чего-либо в неизреченной мудрости, в ведении неиспытуемого духа, чего невозможно сказать языком и устами. Иногда человек делается как один из обыкновенных. Так разнообразно действует в людях благодать и многими способами путеводствует душу, упокоивая ее по воле Божией и различно упражняет ее, чтобы совершенной, безукоризненной и чистой представить Небесному Отцу. Эти же перечисленные нами действия Духа достигают большей меры в близких к совершенству. Ибо исчисленные разнообразные упокоения благодати различно выражаются словом и в людях совершаются непрерывно, так что одно действие следует за другим. Когда душа взойдет к совершенству Духа, совершенно очистившись от всех страстей и в неизреченном общении пришедши в единение и с растворение с Духом Утешителем, и с растворяемое Духом сама сподобится стать Духом, тогда делается она вся светом, вся оком, вся Духом, вся радостью, вся упокоением, вся радованием, вся любовью, вся милосердием, вся благостью и добротою. Как в морской бездне камень отовсюду окружен водой, так и люди эти, всячески с растворяемые Духом Святым, уподобляются Христу, непреложно имея в себе добродетели духовной силы, внутренне пребывая безукоризненными, непорочными и чистыми. Ибо обновленные духом, как могут производить наружно плод порока? Напротив того, всегда и во всем сияют в них плоды духа. Иной входит преклонить колено, и сердце его исполняется божественной действенности. Душа веселится с Господом, как невеста с женихом. По слову пророка Исаии, который говорит: «Яко же радуется жених о невесте, так возрадуется Господь о тебе». И иногда во весь день чем-нибудь заняты, на один час посвящает себя молитве, и внутренний его человек с великим услаждением восхищается в молитвенное состояние, в бесконечную глубину онного века, так что всецело устраняется туда парящий и восхищаемый ум. На это время происходит в помыслах забвение о земном мудровании, потому что помыслы насыщены и пленены божественным, небесным, беспредельным, непостижимым и чем-то чудным, чего человеческим устам изречь невозможно. В этот час человек молится и говорит: «О, если бы душа моя отошла вместе с молитвою!» Всегда ли человек входит в это состояние? Правда, что благодать непрестанно пребывает, укореняется и действует, как закваска в человеке с юного возраста, и это пребывающее в человеке делается чем-то как бы естественным и неотделимым, как бы единой с ним сущностью. Однако же, как ей угодно, различно видоизменяет она свои действия в человеке к его пользе. Иногда огонь этот возгорается и воспламеняется сильнее, а иногда как бы слабее и тише. В иные времена свет сей загорается и сияет более, иногда же уменьшается и меркнет, и светильник сей, всегда горя и светя, иногда делается яснее, более разгорается от упоения Божией любовью, а в другое время издает сияние свое бережливо, и присущий человеку свет бывает слабее.